Ну не грусти, маши и улыбайся, так ты сможешь привлечь больше покупателей. Стараясь поднять мое настроение, бегала вокруг меня Сильв. Я уже 2 часа так стоял, и что, только дети на игрушки подходили посмотреть и все. Опечаленный, я чувствовал разрывающую пополам досаду от своей никчемности. Ну пару солдатиков ведь купили, это уже хорошо. Главное начать. Ладно, постою еще немного и если ничего не получится, уйдем. Лучше бы с тобой и Дашей сегодня погулял. Эх, вспомнив, что денег совсем не осталось, так еще в долги залез. Мое и без того плохое настроение опустилось ниже мостовой. Артур, подала голос Сильв, обдумывая одну мысль уже 5 минут. Я думаю, нашла лазеечку, или точнее волшебную полочку, что привлечет целое море покупательниц. Довольно хмыкнув, она стрельнула глазками на мою промежность. «МММ, и что мне нужно сделать?» Не до конца понимая авантюру богини, спросил я. «Не дрочить же мне прилюдно, или...» «Ты почти угадал», с трудом сдерживая смех, Сильв продолжила. «Тебе нужно подрочить, но... нам нужно лишь твое семя. Мы испарим его, и запах, что будет исходить от твоей лавочки, привлечет целое море самочек, и вот этот дружок сделает самую главную работу». Тыкнула Сильв на гигантский член лапкой. Возбужденные девушки будут замечать его и неосознанно тянуться сюда. Что ни говори, но увидев стоячий член хотя бы раз в жизни, девушки запоминают его навсегда. Настолько мощный эмоциональный всплеск во время праздника плодородия. Закончив, Сильв вздернула носик, ожидая похвалу в свою сторону. «Какая ты молодец!» Улыбнувшись, почесал я богиню за ушком. «Только вот мне нужен будет помощник. Заклинания ведь хватает на 3 выстрела, и если их не сделать, член не упадет», напомнил я, усаживаясь на стул. «Сделает ли это похотливая кошечка? Мне минет», подмигнув, я похлопал себе по ляжке. «Если ты сильно попросишь», промурчала богиня, крутясь вокруг моих ног. «Одну порцию ты сможешь проглотить, мало», вытирая лапкой обильно подтекающие слюнки от одной только фантазии, произнесла Сильв. «Я разрешу тебе воспользоваться одним из дилдо», предложил я, помня, как жадно Сильв смотрела на них, прося сделать лично себе хотя бы один в форме конского члена. Не знаю, на кой ей нужен именно такой, хотя если припомнить разговорчики богини и то, как часто она упоминала королевство, где девушки сношаются с животными, кажется, я начинаю осознавать, откуда растут ноги. Там самый грязный секс. Что мне еще делать, если он меня заводит сильнее всего? Вздернув хвост, Сильв надула щечки. «Не смотреть?» предложил я, опуская под стол взятый в руки дилдо. «Так ты согласна?» «Так и быть». Оглянувшись по сторонам, богиня начала превращаться в свою человеческую форму, но чтобы поместиться под столом, ей пришлось переворотиться в неполный рост. «Начинай». Услышав, что Сильв готова, я потянул нить маны к члену, что моментально встал, шлепнув девушку по лицу. «Можно было и аккуратнее», пробормотала она. Наблюдая за милашкой, я не до конца понимал, как 30-сантиметровый, большой, деревянный член должен был не то, чтобы поместиться, а для начала войти в миниатюрную киску Сильв. Ухмыляясь, дав мне возможность увидеть момент проникновения, богиня приставила головку дилдо к своей мокренькой писе. Но как бы она ни пыталась вставить, Сильв все не получалось. Маленькая киска просто не могла принять его. «Пэ, помоги», — попросила она, посмотрев на меня своими потерянными глазками. Смотря на раскрасневшееся от перевозбуждения личико Сильв, я, недолго думая, приставил носок сапога к концу дилдо, который дрожащими ручками держала богиня. Прикусив губу, она просила еще. Слегка отведя ногу назад для удара, я с силой пнул дилдо, что, преодолев неимоверное давление, проскользнул вовнутрь девушки на 7 сантиметров, отчего ее развратные соки прыснули на дорогу, заляпав ее. «Мьях-хах-хах», тяжело дышала богиня, стоя на четвереньках, уперевшись лицом в мой пах. «Мьях», прогнулась она, обмочившись от пульсирующей боли и удовольствия, вдыхая аромат моего члена. «Молодец», погладил я Сильв по голове. «Хотелось бы мне посмотреть на то место, куда вошла та бандура, но не сегодня, сейчас не время для удовольствия, если только чуть-чуть», ухмыльнулся я, приподнимая голову Сильв за волосы. «Начинаем?» спросил я. Сильв лишь приоткрыла свой миниатюрный ротик в согласии, или она меня даже не услышала. Желая окончить как можно скорее, я насадил голову богини на свой член. К разочарованию, в ее теплую, склизкую дырочку уместилась лишь головка. Насаживать же глубже я побоялся, вдруг сломаю любимой челюсть, будет неловко. Спустя минуту грубого секса Сильф, кажется, пришла в себя, начав вылизывать головку члена язычком и проглатывать его с каждым разом все глубже. Та же, она не забыла и про себя, начав разрабатывать свою миниатюрную киску дилда, грубо проталкивая его, как можно глубже, попискивая в удовольствии. Наслаждаясь, с закрытыми глазами, развратными звуками, я не заметил, как к моей лавке подошла первая покупательница. «Извините, можно вас?» – подумала она, что я уснул. «А, да», – испугался я, подорвавшись со своего места, и загнал сразу половину члена в узкое горло Сильф, отчего ее миниатюрное тело затряслось в экстазе. «Черт, как же!» Зажмурившись, я начал кончать в горло Сильф от накатившего удовольствия и мысли, что нас могут поймать. «Хоть нам за это ничего не будет, но ах, подскажешь, пожалуйста, а что это такое?» — указала девушка пальцем на большой драконий член. «Ах, это, КХМ, это деревянная реплика члена монстра, копия члена монстра». Заметив, что с первого раза девушка не до конца поняла, я повторил более простыми словами, пытаясь скрыть следы удовольствия с лица. «Ага, можно подержать в руках?» — спросила она, состроив милое личико. «Да, конечно». Только сейчас я обратил внимание на внешний вид молодой девушки, что была в легком платье чуть ниже колен. Цвет ее кожи был смуглым и много где виднелись уже зарубцевавшиеся шрамы. Волосы были цвета пера ворона и красные рожки заканчивали ее хищный вид. Удивленно рассматривая своими красными глазами, с вертикальными зрачками, мой товар, девушка продолжала трогать его со всех сторон. Оставив покупательницу на пару секунд, я опустил свой взгляд под столик, где располагалась пускающая из носа пузыри Сильф. Довольно облизываясь, она сидела на дилдо, что целиком вошел в ее маленькое тельце, слегка выпирая из животика, показывая, до куда дошел, остальное сливая сюда. Напомнив развратнице, зачем мы все это затеяли, я достал из сумки шкатулку. Жаль, конечно, пачкать ее, но другой емкости у нас, к сожалению, нет. Можно мне еще вот эти два? Поняв, почему эти странные штуки так притягивали ее взгляд, девушка постаралась взять еще парочку. «С вас 530 медиков», — сверился я с книгой цен. «Могу предложить еще дилдо с вибрацией или подогревом, у меня довольно большой выбор. Также и для вашей попки найдется всякое. Уверяю, вам будет приятно». Заметив, что большая цена не оттолкнула покупательницу, я предположил, что она авантюристка из неплохой группы и денег у нее должно быть с лихвой. А также орудующая ручками под столом Сильф дала мне ощущение безнаказанности, отчего я почувствовал себя более свободно. Поджав губы, думала она, но стоило ей услышать мой сладкий запах, как не в силах сдержаться, девушка начала скупать почти все, что я ей предлагал. «Спасибо за покупку». Довольный, как черт, я провожал авантюристку взглядом, что был полон признательности. Продав 8 дилд, я озолотился на целых 1440 медных блаженства. Если план Сильф не выгорит, то к концу дня у нас будет. Представив возможную сумму, я воровал и осмотрелся по сторонам и убрал медики в пространственную сумку. Лучше лишний раз ими не светить. К моменту, когда я заканчивал торговать, Сильф успешно приняла последний мой выстрел и с сильной неохотой опустошила свой ротик в шкатулку, успев заодно смазать все мини-дилда, для большего удовольствия. «Я нагрею шкатулку магией и уйду, не набедокуй тут, и не нужно так на меня смотреть». «Да мне было недостаточно этого, я хочу еще, я хочу тебя», — облизнулась Сильф. «Но нельзя, нельзя», — согласилась она, понимая, что сейчас Артуру лучше заработать как можно больше денег. «Ну тогда до вечера, думаю, мне этого хватит». Поцеловав меня на прощание в залупу, Сильф растворилась в тумане. «Если испаритель 3000 не сработает, то даже так я уже доволен заработать за день 1/3 отцовской зарплаты. Так не спеша и наличный магазинчик накоплю. Эх, мечты, мечты. Пожалуйста, не лезьте вне очереди». Не успевая принимать деньги, кричал я на девушек всех возрастов, что толпились у моей лавки. Первые минут 10 после ухода Сильф все было плюс-минус нормально, но стоило запаху немного распространиться, как девушки подобно мухам начали слетаться на мою лавку. Что хорошо, они не сходили с ума, просто всем нужно было прикупить дилдо. Одна особа даже купила моего 3-метрового друга, на которого у меня ушла целая прорва сил. Помимо дилд, которые разбирали, как горячие пирожки, другие вещи разлетались так же быстро, особенным спросом пользовались кольца с рунами. Под вечер, когда солнце едва успело скрыться за горизонтом, я сумел продать последний свой товар. Казалось, что меня покинула душа, желая отдохнуть на том свете. Так хреново я себя еще никогда не чувствовал, но осознание невероятного количества денег в пространственной сумке грело мне сердце. Конечно, страшно иметь при себе подобную сумму, и за меньшие убивали. Но все равно, уже сейчас я могу заводить шестеренки личного бизнеса, что, если судить по сегодняшнему дню, будет невероятно прибыльным. Сидя на земле, оперевшись спиной о стену дома, я мечтательно наблюдал за гуляющей толпой. Казалось, я был с ними на одной волне. Убрать усталость, и я пущусь в пляс, а этот запах шашлыков ум, наконец я смогу поесть. Из-за наплыва покупателей мне пришлось отложить обед. «Эй ты, хорошо поторговал, нужно будет отложить часть на покупку магазина, а остальное на дом. Давно пора съехать из этой рухляди, только сколько на это потребуется денег?» «Плеш, ёбни его, парнишка, видать, уснул». Подняв голову на голоса, я увидел перед собой пятерых, нет, девятерых мужчин. На ремне у каждого из них висело по мечу. Половина даже натянула на себя кожаную броню. Угрожающе, они перекрыли мне выход, встав полукругом. Тот, чей голос я услышал, стоял по центру и был одет в более богатую одежду. Смотря на его дергающийся глаз, я, лениво вставая с земли, собирался пробиться сквозь этих аборигенов и сбежать домой. Всех мне не победить, а вот побег я осилю. Но мою попытку прервал нежный голос в голове. «Даже не думай, трое уже нацелили в тебя магию, и если ты побежишь, то они оторвут тебе ноги. Что вам от меня нужно?» Стараясь не показывать нахлынувшую нервозность, спросил я. «Деньги. И зачем мне их вам отдавать?» «Для защиты», — хмыкнул он. «Кто знает, что с тобой может произойти по пути домой». Наблюдая ехидные улыбки товарищей, нервного, я прикинул, сколько у меня шансов победить в этом бою. Пару иллюзий, до начала бойни. Потом еще парочку успею, одного порежу сабли, и на этом все, мне и правда их не победить. Еще нужно успеть достать оружие из сумки. Эх, одни разочарования. И сколько нужно? Спросил я, надеясь на небольшую цену собственной защиты. Если бы ты сразу подбежал к нам, то 500. Но так, как ты не сделал этого, то тебе следует заплатить 500, плюс 500, плюс 500, и это. Задумавшись на десяток секунд, нервный родил ответ. 1500, ладно, нехотя ответил я, запустив руку в сумку. Может быть, обмануть их магией иллюзий нет, у меня пока нет массовых заклинаний. Отрывая от сердца 1500, я протянул названную сумму медиков в лапу предводителю местной охраны. «Какая интересная у тебя сумка», — облизнулся тот. «Ну ладно, захочешь еще торговать, заходи в таверну Сифайгорн. Хозяину тамошнему скажешь, что хочешь купить место». «Ну ладно, пошлите дальше». Теряя ко мне интерес, нервный со своей бандой поплелись собирать дань с остальных лавочников. «Будь осторожен, за тобой следят», — вновь услышал я голос Сильф, но она сама рядом не появилась. «Понял, он один». Стараясь не оглядываться, я взял телегу. «Да, скорее всего, тебя или ограбят, или убьют. Спасибо за поднятие настроения». «Вот они, ублюдки, конечно, я же заплатил. Хотя то, сколько я заработал, и пространственная сумка, не могли не вызвать интереса. Черт, нужно как-то избавиться от хвоста. Затеряться в переулках, думаю, это хороший план. Главное, не привести гадов к дому. На крайний случай использую колдовство. Не оглядывайся, он в 5 метрах от тебя. П.С. Как вам последние главы? Глава, стали лучше или нет? По повествованию, наполнению, сюжету и т.д. Поддержать автора. https://bastytovibari. Глава 39. Пирожок быстроножик. Артур, они тебя догоняют. Черт, я и сам слышу его шаги, что с каждой секундой звучали все ближе. Стоило мне выйти из торгового квартала и по неосторожности оказаться на безлюдной улице, как преследователь, что старался до этого не попадаться мне на глаза и держать дистанцию, нагло бросился вперед, желая нанести смертельный удар в спину. Повезло, что я вовремя отпрыгнул, и брошенный бандитом кинжал пролетел мимо меня. Бросив телегу, я рванул со всех ног вглубь жилого квартала, что изредка освещался уличными, магическими фонарями. Изначально, я хотели дать бой в безлюдном месте или, если повезло бы, то просто сбежать, но неожиданно, как для меня, так и для Сильф, что, казалось, контролировала ситуацию, показались еще трое подручных, что теперь старались загнать меня в тупик. Пробегая мимо каменных домов, по потемкам очередной улицы, в которую я завернул, я почувствовал, как начал выбиваться из сил. Чем дольше я буду убегать, тем меньше у меня останется шансов на победу. Я решил дать бой, надеясь на удачу и на опыт, полученный от утренних тренировок с мамой. Правда, ноги дрожали, я еще помнил свою первую, глупую битву. Только если в тот раз я мог просто избежать ее вовремя, остановив поиски воришки, то сейчас у меня нет ни единой возможности выбраться сухим. Если ты будешь в опасности, я смогу убрать двоих, но велика вероятность в искажении пространства, и тогда я вновь смогу спуститься к тебе лишь через пару месяцев, когда все восстановится. Постарайся победить своими силами, даже я не знаю, что может произойти из-за искривления. Хорошо. Мысль, что мой зад прикрывает сама богиня, слегка успокаивает нервы. Не дожидаясь ответа, я принялся подготавливаться к скорой битве. Из сумки первым делом я извлек невидимый посох, взяв его в левую руку. Следом в правой, до хруста костей, я сжал рукоять сабли. Слыша безумное биение сердца в ушах, я остановился, резко развернувшись в сторону бритоголового преследователя, что так и не отстал от меня. Преодолев каких-то пару метров одним рывком, занеся саблю над головой, я рубанул по противнику снизу вверх. Слыша мерзкий скрежет металла о металл, столкнувшихся мечей, я наотмашь ударил бандита по лицу тростью. Чувства от эйфории и страха, расстаться с жизнью, переполняли мое тело, заставляя меня безумно бросаться в бой. Тренировки — это одно, а настоящая битва не передать словами. Чувство эйфории сводило меня с ума. Воспользовавшись появившейся секундой, что я выиграл себе ударом трости, я толкнул саблю вперед, нанося колющий удар, даже не целясь. Главное — ударить. Приди в себя. Звонкой оплеухой раздалось в моей голове. Соберись. Это не монстры. Их не победить, тупо махаясь оружием. Берегись. Предупреждение Сильв было очень вовремя. Отпрыгнув назад, я увернулся от летящего мне в шею палаша, который держал в правой руке мой противник. Стараясь собраться и обуздать чувства, что чуть не погубили меня, я пару раз мотнул головой из стороны в сторону, что немного помогло остудить мысли. Выдерживая расстояние в 1.5 метра и стараясь держать бандита на виду, я осмотрелся по сторонам, в поисках остальных, отставших во время преследования. Но либо они нас еще не нагнали, либо вовсе потеряли. Буду надеяться на последнее. Нужно как можно скорее совсем покончить и бежать отсюда. Заметив мокрое пятно на левой ноге противника, подумал я, облился, нет, кровь. Об этом мне подсказал небольшой разрез на штанине, что я с трудом заметил, под светом луны. «Зачем ты меня преследуешь?» Зная ответ, спросил я. «Вдруг есть иная причина, о которой я даже не догадываюсь?» Попутно за разговорами, я вливал во все руны на трости ману, готовясь смести бандита одним ударом. «Так и будешь молчать?» — спросил я, осознав, почему он не нападает. «Гад тянет время. Ничего, тебе осталось совсем немного. Только жаль, что я ничего не узнал. Стоило рунам заполниться маной до упора, что заняло десяток секунд, как я, направив трость на бандита, выпустил в него сразу же все заклинания. Кхык!» — сжал он зубы, скривившись в лице. «Но не более. А теперь ты умрешь!» — выкрикнул я, делая рывок вперед для удара. Но стоило мне рубануть обездвиженного бандита по груди, распоров кожаный доспех, моя сабля наткнулась на кольчугу. Металлические кольца нещадно рвались под напором стали, но свою работу, к несчастью, выполнили, защитив хозяина от вскрытия. В попытке увернуться, он упал на мощенную дорогу. Но даже так, я сумел нанести значительную рану. «Вот только, они здесь!» — услышал я крик, а после и его хозяина в сопровождении еще двух бандитов, что ранее меня преследовали. «Между нами еще 10 метров, я должен успеть закончить начатое». Опустив взгляд на лежащего на земле противника, что пытался прикрыть одной рукой кровоточащую рану, а второй судорожно выискивал упавший рядом меч, я взмахнул саблей по горлу бандиту, прерывая его гнусную жизнь. Мерзко хлюпая и хрипя, недооценивший меня противник, в тщетной попытке остановить руками кровь, схватился за горло, зажимая рану. «Стоило меня просто отпустить!» — плюнул я на утихающее тело. «Окружай!» — крикнул мужчина в капюшоне, обходя меня слева. «Одного выведу из боя заклинаниями, останется 2. Не думаю, что они дадут мне времени на передышку, а в бою я не смогу сосредоточиться за нить их маны. Защищены броней они так же, как и остывающий труп». Быстро оценил я противников, чувствуя, что руны заполнились почти до предела. Примерно поняв, как мне стоит действовать, я выпустил заклинание в ближайшего капюшона. Ни медля ни секунды, Я выбросил в сторону трость, чтобы не мешало, и замахнувшись силой метнул саблю в бандита справа, надеясь, что благодаря тьме ночи он не сможет заметить мой меч прежде, чем он попадет в него, выигрывая мне живительные секунды. Метра 4, прикинул я в голове расстояние до самого дальнего противника, что бежал на меня по центру улицы. Я должен успеть. Доставая из сумки Глефу, я молился Сильф на то, чтобы мне хватило нескольких секунд, чтобы вытащить ее до того, как бандит настигнет меня. И черт возьми, я сделал это. Битва шла меньше минуты, но мне казалось, что прошли уже часы. Напряжение не покидало мои мышцы, а ранее беснующиеся мысли наконец успокоились, и теперь были направлены на поиск возможных путей, что могли спасти мне жизнь. Когда расстояние между нами сократилось до 2 метра, я нанес удар Глефой, на манер копья, желая насадить противника. Но тот, ловко увернувшись, обогнул мое орудие с левой стороны. Не успеваю. Понимая, что Глефа теперь уже обессмысленна и мой изначальный план по быстрому разбору бандитов провалился, я выхватил стилет, ножны которого еще утром прикрепил к левой руке, успевая в последний миг отразить холодную сталь, что желала испить моей крови. Но как оказалось, стилет не шибко хорош для подобного, и вместо сердца, клинок противника, скользнул о мой бок, больно резанув по ребрам. Желая воспользоваться возникшей ситуацией короткого расстояния между нами, я повел кинжал дальше, целясь в шею бандита. Укол. Кровь брызнула мне в лицо, заливая глаза. Попал в артерию. Чувствуя противное ощущение живой плоти на кинжале, я успел на секунду расслабиться, как бок пронзила острая боль, словно меня обожгли. «А-а!» — вскрикнул я, отпрыгивая в противоположную сторону. «За брата!» — раздался срывающийся крик. Не успел я полностью обернуться, как увидел бегущего на меня противника, что уже занес для очередного удара меч. По правой стороне его лица текла кровь. Ужаснувшись, я заметил, что у последнего бандита не хватало значительной части щеки, через которую было видно зубы и остальную пасть. Мне не успеть. Осознавая, что мне некуда деться, я отпрыгнул назад, подальше от обезумевшего. Если бы у меня была бы броня или еще один меч, я бы смог принять его удар. Но не сейчас. Я еще слишком слаб, мне даже не увернуться. Легкие жгло адским пламенем, а мышцы больно сводило судорогами от накопившейся усталости. Смотря за тем, как опускался на меня полуторник, я смог лишь выставить стилет, надеясь принять удар на руку, а дальше действовать по ситуации. Если меч скользнет по пальцам и руке, то, думаю, смогу сбить бандита с ног. Но вот если соскользнет в другую сторону по телу, я не жилец. Стоило нашим клинкам соприкоснуться, как тело противника вспыхнуло ярким огнем, ослепив меня золотой вспышкой. «Тебе нужно больше практики», — залечивала мои раны Сильф. «Ты мог победить их без единой царапины. Эх, бесполезная ты душа», — щипала она меня за спину, злясь на мою слабость. «Знаю, я думал, что с появлением магии в большей безопасности. Извини». По телу растекались спасительные волны теплой энергии, затягивая глубокую рану. «Я понимаю, что с моим опытом сражений мне еще далеко даже до авантюристов моего уровня ядра, и без помощи невидимой трости я почти бесполезен, но все же, даже одна небольшая битва многому меня научила. Не забудь, я про последнего противника, то не пришлось бы прибегать к помощи Сильф. Также мне следовало достать Глефу раньше, чтобы иметь хоть какое-нибудь преимущество. Да и саблю, вероятно, не стоило выбрасывать, так как владею я ей на порядок лучше, по сравнению с Глефой. Правильно мыслишь, встала богиня передо мной. И вот мой тебе совет, найди себе учителя по фехтованию. Мария со своими тренировками, конечно, обучила тебя азам, но на большее не способна. Ей самой не помешала бы практика. За 10 лет, без настоящих битв, ее чувства ритма битвы успели зачерстветь. А теперь вставай и добей того лежачего. Указала она на бандита в капюшоне, что был отсечен попаданием сразу 3 заклинаний, в начале битвы. Неспешно приближаясь к последнему, живому преследователю, я нервно сжимал рукоять стилета. Убивать людей в пылу битвы хоть неприятно, но проще со стороны морали. Но добивать раненых — такие чувства, что я нарушаю нечто запретное, переступаю через себя. Молодец, это нужно было сделать. И теперь, пока я не ушла, тебе следует отнести золото в вишневый банк и сделать себе денежный кристалл, через который ты сможешь управлять своими финансами. Это что-то по типу кредитной карты из твоего прошлого мира, если помнишь такую. Осмотрев меня с ног до головы, Сильф продолжила. «Думаю, чем раньше ты избавишься от своего состояния, тем лучше. Прощай». Поцеловав меня в щеку, богиня испарилась в дымке, оставляя меня одного посреди окоченелой трупов. «Ха!» – выдохнул я, осознав вставшую поперек горла, словно кость, проблему. «Мне снова придется наведаться в собор, для очищения души. Ладно, это заботы меня завтрашнего. Сейчас нужно решать, что мне делать с телами. Оставлять их здесь, по центру улицы, как-то неправильно. К тому же у них могут быть интересные вещи». Решая не затягивать, я принялся обирать тела мертвых бандитов. Первым на растерзание пошел капюшон, так я его окрестил. Его вещи были чище всех, если не считать штанов и воротника рубахи, на которую как-то умудрилась попасть кровь. «Не густо», — прокомментировал я свои находки. Помимо полуторника и сотни медиков, бандит не имел больше при себе ничего, не считая брони. Кстати, о ней. Помня, как бритоголового от вскрытия довольно хорошо спасла кольчуга, я, не брезгуя, раздел мертвеца, завладев довольно простой и удобной защитой тела, сразу же надев ее под свою рубаху. Захотел нацепить и остальную броню, что лежала у меня в сумке, но сразу же отмел эту идею. Лучше не стоит лишний раз привлекать к себе внимание, хотя кирасу не помешало бы надеть. Оценив идею скрыть довольно крупный, кровавый след на рубахе, я быстро нацепил на себя кирасу. Теперь и острая сталь мне не страшна, хотя лучше этого не проверять. Вернувшись к мародерству, я быстро разобрался и с остальными телами, завладев еще одним полуторником и палашом, что забрал с последнего тела. Лут с бритоголового был самым интересным. Помимо медиков при нем был небольшой сверток с тремя десятками адресов. Похоже, что большинство из них принадлежало торговому кварталу. Значит, лавки они тоже крышуют, буду знать. Обобрав тела, я спрятал их в бездонной сумке, что всасывало мертвецов подобно макаронинам. Так под конец мародерства я стал обладателем трех мечей и двух кольчуг, не считая той, что на мне. Озолотился на 394 медика и 15 самокруток. Не знаю, зачем их прихватил, но пускай лежат. Также нашел бурдюк с каким-то алкоголем и медный значок, на котором был изображен лик волка. Стоп, а где четвертый? Заметил я, что не хватает одного тела. Сбежал? Нет, я помню, что всех убил. Точно. Обернувшись к месту, где пролежал несколько минут без сознания, я увидел трудноразличимый силуэт человека на дороге. Подобные тени я видел лишь в документальных фильмах прошлого мира. Люди, которым не посчастливилось оказаться в эпицентре ядерного взрыва, становились сажей, что создавало невнятные силуэты на стенах зданий. Страшная мощь. Обязательно было низводить его до атомов, хватило бы магического меча, что внезапно появился бы в пространстве. Думаю, от такого бандит бы не смог увернуться. Ладно, это уже не мои проблемы. Сейчас нужно найти банк, пока еще не слишком поздно, и он не закрылся. Поправив одежду и на всякий случай прикрепив саблю на бок, я направился обратно к торговому кварталу. Помню, видел там здание банка. Осторожно шагая по темным улицам, стараясь не расслабляться, я пытался вспомнить, где бросил свою телегу. Хоть сейчас она и не представляет для меня никакой ценности, учитывая приобретенное за день богатство, но жаль бросать ее так. Слыша шум и гам, я понимал, что приближаюсь к торговому кварталу. Хоть сейчас и было около 9 часов вечера, народ продолжал гулять и квасить так, что содрогались таверны. Миновав пару-тройку улиц и несколько раз спросив дорогу до Красного банка, как окрестил его народ, я наконец достиг своей цели. По пути я пару раз натыкался на отряды стражников, но благодаря моим стараниям не привлекать внимания все обошлось. Или им просто-напросто не было дела до убийцы прочего отребья сегодня, ведь и без них перепившие люди так и норовили устроить массовую потасовку, прибавляя лишнюю работу стражи. Стоя напротив нужного мне здания, я невольно удивился количеству охраны на входе, что лениво сидела у стены за столами. Банк почти ничем не отличался от стоящих рядом двухэтажных каменных домов с витражными стеклами. Только висящая табличка «Вишневый банк» указывала на то, что я пришел прямо по адресу. «Что нужно?» — встав в проходе, спросил охранник, не пропуская меня вовнутрь. «Отребья не пропускаем. Открыть счет», — коротко выплюнул я, натянув улыбку. «Что ни говори, но сейчас я выгляжу как начинающий авантюрист, что означает, что деньги у меня есть. До уровня оборванца мне далеко. Странно, что он пристал. Или это опять все из-за возраста? Черт, как же раздражает. Так пропустишь, или мне пойти в другой банк?» смотря в глаза громили с двуручным топором за спиной, спросил я. «Была бы моя воля, и ты не успел бы даже схватиться за свой двуруч. Вообще зачем охраннику в городе двуручное оружие? Это ведь бессмысленно и неудобно». Пока я представлял всевозможные кары, что вполне мог провернуть, правда, жил бы я потом недолго, с правой стороны, где расположилась местная ватага, до меня донесся басистый голос. «Пропусти мальчишку, нас не запугивать наняли, а охранять», напомнил своему товарищу, по-видимому, глава наемников. «Спасибо», кивнув головой, поблагодарил я смуглого главаря, зверолюда. Ступая через порог, я нагло зацепил плечом громилу, вымещая раздражение. Победа над бандитами сделала меня более уверенным в своих силах. Правда, еще одной подобной битвы я сегодня бы не пережил. Но кому будет до меня дело, когда я сброшу кровные? Правда, моя бездонная сумка довольно лакомый кусочек, так как не имеет ограничений по вместимости, но мы об этом никому не расскажем. Подходя к деревянной стойке, за которой стоял гном, я немного нервничал. Вдруг мои медики сейчас попросту отберут, а меня выбросит за порог, или что еще хуже, нет, такое невозможно. Успокойся, это всего лишь моя паранойя. Все будет хорошо, ведь так? Добрый вечер. Поприветствовал меня рыжий, ухоженный гном в дорогом костюме темного цвета с золотыми вставками. Добрый, мне бы открыть счет, желая поскорее закончить со всем и отправиться домой, произнес я. Ох, вот так сразу к делу. А вы, молодой человек, времени даром не теряете. Сколько монет желаете положить в банк? Приготовив бумагу и взяв перо в руку, поднял на меня голову гном. «Около 250 тысяч». Прикинул я в голове, сколько заработал за день. «Хох», усмехнулся он, убирая перо в сторону. «Уверены в такой цифре?» Вздернул он бровь. «Полностью», слегка улыбнулся, от подобной реакции. «Тогда давайте пройдем в переговорную. Такие суммы не любят лишних глаз». Вставая из-за стола, гном позвал меня за собой. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в длинном коридоре, вдоль которого по левой стороне стояло 5 дверей. Правую же сторону занимали окна, сквозь которые было видно огни улицы. «Прошу, проходите». Открыв вторую дверь, гном пропустил меня вперед. «Спасибо». Войдя вовнутрь, я оказался в небольшой комнате, в которой стояло лишь пару компактных диванов напротив друг друга и стеклянный столик, видимо, для подписания документов. «Садитесь», — указал гном на ближайший к двери диванчик. Молча усевшись, я дожидался, когда сядет и мой собеседник. «Надеюсь, что все пройдет быстро. Если так подумать, мне от банка ведь ничего не нужно», — спросил я себя, вспоминая задуманные планы. «Вроде бы нет, купли и продажей точно не банк занимается, хотя может, нужно будет узнать, а то планы настроил, а что, как, куда и где не прояснил. Итак, золото у вас при себе или вы доставите его в другое время?» Усевшись на диван, спросил гном, посмотрев на меня с легким прищуром. «Все при себе, куда высыпать?» Спросил я, не заметив подходящих емкостей, предположив, что после мы перейдем в другое место. «На стол, дорогой человек, дайте мне секунду». Гном опустил руки под стол, после чего раздался щелчок, за которым стекло, что ранее было плоским, начало опускаться на пол квадратом. «Можете приступать. Магический стол взвесит ваши сбережения, и исходя из этого мы узнаем точное количество медных. Также он сжимает пространство внутри себя. Туда поместятся все ваши накопления. Вы ведь и сами не в курсе, сколько их?» Наблюдая за тем, как я открывал сумку, спросил гном. «Да, как-то копил и сам не заметил, как наскреб целое состояние, и подсчитать их самостоятельно теперь довольно проблематично». Улыбнувшись доброй улыбкой, что способно расплавить солнце, своим блеском, я принялся высыпать медики вовнутрь стола. Говорить, что я заработал столько всего лишь за один день, думаю, не стоит, а иначе меня попросту не отпустит. Начнутся расспросы, и сам не замечу, как проболтаюсь про свои способности. «А оно мне надо?» «Не надо». Вот я и ляпнул первое, что пришло в голову. Пусть думает, что я обычный дурачок, которому подарили личную лавку богатенькие родители, ну или что-то подобное в этом духе. «Хм, хм», — смотрел гном за тем, как из сумки сыпались медики. Внезапно, сзади хлопнула дверь, заставив меня дернуться, отчего пару медных улетели мимо аквариума. «И кто там?» Еще один работник, оборачиваясь, задал я немой вопрос и увидел странное существо. В комнату зашла светловолосая девушка, с маленькими оленьими рожками на голове, ее эльфийские ушки также не скрылись от моего взгляда. А что говорить о толстом хвосте, что был 1,5 метра в длину. Поначалу я подумал, что он лысый, но спустя секунду я понял, что хвост был гладкошерстым. В общем, странная персона, никогда не видел подобных ей. Не беспокойся, она поможет мне перенести медики, как мы закончим. Отвлекая от вошедшей девушки, что встала у двери, произнес гном. Но от моего взгляда не ускользнуло спрятанное под просторными одеждами рогатой, холодное оружие. Моя паранойя буквально завопила, словно маленькая девочка, предчувствуя беду от этого существа. От напряжения мою спину покрыл холодный пот. Они ведь не убьют меня, если бы хотели, то уже давно провернули это, ведь так? Ты ведь точно заработал их честным путем? Вновь задал вопрос гном, сложив руки в замок, сидя на диване. Да, я ведь уже отвечал на этот вопрос. Тебе не о чем беспокоиться, если это так, посмотрев сквозь меня, произнес гном. Но почему же ты тогда пахнешь кровью? Что? Ну как? Она ведь высохла и совсем не чувствуется. Черт, у зверолюди ведь обоняние намного лучше людского, хах. Я ничего не нарушил, и мне не стоит переживать. Но трость лучше приготовить. На меня напали бандиты, стоило мне появиться у торговой улицы. Наверное, им нужны были мои деньги, другого варианта я не вижу, ответил я, исказив информацию. Если банк связан с преступностью, то информация о убийстве их товарищей поставит меня под угрозу. Так что лучше придерживаться истории, что я глупый пирожок, быстро ножик. Значит, тебя ранили, и ты убежал? Да. Как только я убежал, то сразу же поспешил сюда, чтобы... Но не успел я закончить, как из-за спины раздался грубый женский голос. «Он врет», — заявила девушка, моментально приблизившись ко мне и положив руки на спинку дивана. «А, я не сразу пошел сюда». «Ложь», — отрезала мои попытки девушка. «И что мне дальше делать? Не говорит же правду. С чего мне вообще говорить ее?» Осознал я свою ошибку. «Раз они знают, когда я вру, то стоит просто помолчать и посмотреть, что будет дальше, а не пытаться крутиться ужом на сковородке. Посох уже заряжен, главное выстрелить быстрее, чем эта милашка оторвет мне голову. Что скажешь в свое оправдание, что же там было?» Начал давить на меня гном, словно от моего ответа зависит, посадит меня в тюрьму или нет. «А что сказать, я убежал», слегка расслабившись и неспешно поворачивая посох в сторону рогатой, произнес я, стоя на своем. «Ложь», раздавшийся хруст спинки, чуть не вынудил меня атаковать, но я вовремя отдернул ману. Кирпичная фабрика в моем лице уже сейчас могла бы обеспечить небольшой городок. Пора сворачивать весь этот фарс, получить свой банковский кристалл и съебать отсюда побыстрее. «Значит, будешь стоять на своем?» Сложив руки, спросил гном. «Давайте вы подсчитаете деньги, и мы разойдемся. Или мне их забрать и отнести в другой банк?» Спросил я, чувствуя, как твердеют мои яйца, а уверенность растет с каждой секундой все больше и больше. «Ладно», — почесал он нос, — «ты ведь не связан с городскими бандами?» «Нет, зачем мне?» Посмотрев на рогатую, гном наконец представился. «Меня зовут Мьёльн», — протянул он мне свою мохнатую руку. «Наши охранники почувствовали на тебе большое количество крови, и я поначалу удумал, что ты один из банды пришел закладывать защиту в мой банк. Но раз ты не связан с ними, и по-видимому они на тебя напали, то я спокоен», — опустил он свою руку, которую я так и не пожал. «Не могу понять, как ты от них избавился». Поудобнее усевшись, гном продолжил. «Я расскажу тебе причину произошедшего недоразумения. Дело в том, что Вишневый банк поддерживает короля и служащих ему людей. Прошлый губернатор прогнил изнутри, отчего северные границы нашего королевства Бибоба дали трещины, через которые к нам из королевства гор хлынули в большом количестве мерзкие банды. Одну такую пригрел на своей груди бывший губернатор», — сплюнул Мьёльн на деревянный пол. «И сейчас они бесчинствуют в городе. Новый губернатор Сарагон Медный дает большую награду за любую информацию о бандах. Это может быть такая информация, как места их баз, их количество и так далее. Я слушал и все больше осознавал ситуацию. Мозаика в моей голове, наконец, сложилась в полноценную картину. Причина сокращения стражи, а также бюджета, что выделялся под нужды блюстителей закона, была в том, что они стали мешать планам губернатора. И если бы не церковь, то весь город был бы уже давно поглощен бандами. Здесь же таится причина роста бедности и упадок порядка, который я неоднократно замечал. Возможно, проблем намного больше, но из-за своей неосведомленности, я о них попросту не знаю. Так, что мы будем рады любой информации. И извини, за то, что произошло ранее, сам понимаешь, времена такие». Добродушно улыбнулся гном. «Хорошо, буду знать, но у меня правда нет стоящей информации». Притронувшись к столу, я напомнил Мьёльниру, зачем пришел. «Раз так, хорошо, минуту и все будет готово. Даже если этот банк не принадлежит преступным группировкам, не стоит забывать про возможную утечку информации. К тому же, я и так привлек слишком много ненужного внимания. Кто знает, как отреагируют силы губернатора на новость, что 16-летний мальчишка перебил 4 бандитов с ядром 2 уровня. И к тому же, получив смертельную рану, смог ее моментально заживить. Пусть лучше гадают, что произошло. Сейчас я еще слишком слаб, чтобы влезать в разборки высших мира сего. Возможно, в будущем мое имя еще не раз облетит город, а то и страну, но пока мне нужно сосредоточиться на развитии личной силы. Пусть другие играют в героев. Итак, ваше состояние 263 809 медиков. Я округлю сумму до 5000 в качестве извинения от нашего банка. Закончил подсчет гном, посмотрев на меня. А я что, у меня сперло дыхание, и я чуть не подавился воздухом от столь огромных цифр. За такие деньги я не то что магазин смогу купить, но и шикарный дом, а также недостающих кристаллов крови и еще останется. Из-за позднего осознания на моем лице растянулась довольная улыбка. Со всеми этими бегами я совершенно позабыл, что теперь невероятно богат. Открыть счет можно 2 видов, стандартный и элитный. Первый подразумевает под собой то, что с вашего счета каждый месяц будут снимать по 10 медиков в качестве платы за хранение. Во втором случае вы платите единоразовую плату в 5000 медных и получаете знак нашего банка, благодаря которому в других отделениях вишневых банков вас будут принимать без очереди. Также ваше имя внесут в специальный лист элитных граждан, и в случае опасности города вы сможете укрыться под защитой нашего банка. Прорекламировал Мьёльн. Стандартный. И можете вернуть 1000, решил я, что немного налички не помешает. Элитный счет по своей сути бесполезен, и выгоды мне из него никакой. Очереди, если нужно, будет отсижу. Защита, если монстры прорвутся за стены города, то и она не выдержит. В общем и целом, наедалово для богатых, что хотят похвастаться своим состоянием перед другими. К счастью, я подобным не болею. Хорошо, давайте подпишем контракт. Достал гном из своей сумки бланк и перо с чернилами. Закончив с бумажной волокитой, меня еще немного порасспрашивали о бандитах, но так и не узнав ничего дельного, меня наконец отпустили. Довольный и счастливый, я направился в сторону дворянской части города, для укрепления ярлыка богатенького ребенка. Даже если за мной не следят, на всякий случай лучше перестраховаться. Доверять новому губернатору лишь потому, что он борется со злом, слишком абсурдно. Домой я попал лишь спустя час, когда полностью удостоверился в том, что меня не преследуют. Паранойя паранойей, но я с уверенностью могу сказать, что преследователь был. Только в какой момент он от меня отстал, для меня осталось загадкой. Интерлюдия Мьёльна. Интерлюдия Мьёльна, хозяина вишневого банка в приграничном городе Мельхуз. Юноша, сидящий перед гномом Мьёльном, хоть и казался простачком, но оттого не становился безобидным. Раз, зверолюдка, которую гном подобрал еще в далеком прошлом, обнаружила у паренька скрытый, под рукавом, кинжал, покрытый кровью. Также и сабля его не была чиста, от нее разило людским смрадом смерти. С уверенностью можно сказать, что 2 людей банды Кровавой Луны он точно убил. Сложно в подобное поверить, но факты налицо. Кто же ты? Так, что мы будем рады любой информации. И извини за то, что произошло ранее, сам понимаешь, времена такие. Добродушно улыбнулся Мьёльн, закончив рассказывать юноше о связях его банка с короной. В ожидании, что лед парня треснет после услышанного, гном слегка расслабился, готовясь к, возможно, приукрашенной истории битвы. Но следующие слова паренька заставили поднапрячься не только его, но и стоящую за диваном раз. «Хорошо, буду знать, но у меня правда нет стоящей информации». Притронувшись к столу, парень напомнил Мьёльниру, зачем он пришел, не скрывая своего желания поскорее покинуть здание банка. Короткий кивок раз в подтверждении того, что парнишка врет, заставил гнома вновь поднапрячь мозги, как бы вытянуть из него побольше сведений. Мьёльн заметил, что парень хоть и старается не выдавать им информацию, но совершает грубые ошибки. Было видно, что он неопытен в переговорах, где нужно было следить за каждым сказанным словом и действием. Гному оставалось лишь аккуратно задавать наводящие вопросы и получать информацию, используя умение детектора лжи. Раз, когда документы были подписаны, Мьёльн разузнал довольно много полезной информации о парне. К примеру, теперь было совершенно непонятно, откуда Артур смог заработать столько денег, не то что не имея знатных связей, но и богатых родителей. Как гном узнал, молодой человек хоть и пытался притворяться сыном дворянина, но не являлся таковым и вероятнее всего принадлежал к низшему слою горожан, батракам, обычным рабочим, что составляли основной костяк населения города. Также стало понятно, что парня серьезно ранили, но он как-то смог перебить пятерых. Тут Мьёльн смог узнать лишь приблизительное число, но даже так Артур возвысился в его глазах от обычного ребенка, до вполне сносного наемного убийцы, на которого можно было бы завербовать парня. Учитывая возраст, никто даже не подумает, что он настолько силен. И я больше чем уверен, что победа над людьми банды – непростая удача. Небольшая промывка мозгов, и мы сможем внедрить шпиона в ряды банды Кровавой Луны, а дальше дело техники. Неделя, и все опорные точки врага появились бы на наших картах. Если мальчишка сможет подобное пережить, то, поддержав его, я смог бы протолкнуть его кандидатуру в скрытую канцелярию или личную охрану губернатора. Свой человек Вишневому банку там бы пригодился. А за подобные труды меня уж точно переведут поближе к столице. Надоело мне сидеть у черта на куличиках, обдумывал Мьёльн, проводя парня хищной улыбкой. Стоило Артуру покинуть здание банка, как гном подозвал к себе раз. Проследи за ним. Ты должна узнать, где проживает этот человек. Такое для тебя пустяк. Но нам кровь из носу, нужно завербовать его. Кстати о ней, он раненый, в случае чего приводи его обратно в банк. После нашей помощи у него не останется иного выбора, кроме как принять наше предложение о присоединении к нам. Молча кивнув, рогатая девушка моментально испарилась из здания, появившись уже за стенами банка. Пара дней, и он мой, прикинул в голове Мьёльн, сколько потребуется времени на то, чтобы купить Артура. Ведь нет ничего, что не имело бы цену. Глава 40. Тренировка с мамой. Арт, просыпайся, дорогой. Разбудила меня нежным голосом Мария, стоя у кровати. Завтрак готов, там твои любимые творожные оладьи. Так и не дождавшись, когда я встану, но заметив, что я уже не сплю, мама наклонилась к моему уху, прошептав: «Вставай, или тренировка пройдет без завтрака, и я надеру твою задницу по самое не балуй». Чмокнула Мария меня в щеку и, довольная собой, упорхала на кухню. «Хе!» Поперхнулся я от удивления воздухом. Что это с мамой? Последний раз, когда у нее было настолько хорошее настроение, к нам внезапно приехала бабушка, навестив проездом. Я, конечно, не против родственников, зная, какие все они добрые и отзывчивые люди, но и без них сегодня у меня дел не в проворот. Чем раньше я присмотрю себе здание для открытия лавки и куплю его, тем будет лучше. Не хотела бы затягивать этот момент. Хох, сел я на кровать, пытаясь проснуться, глаза слипались. Бесполезно. Понял я, что не мешало бы умыться. Я думала, ты поваляешься еще минут 10, и мне придется устроить тебе тренировку с перчинкой. Смотря на мое сонное тело, ехидно произнесла Мария. Угу, кивнул я, скрывшись в ванной комнате. Стоило ледяной воде коснуться моего лица, как вся сонная дрема исчезла в тот же миг, давая сознанию ясность мысли. Пока я неспешно управлялся с зубной щеткой, мои думы были направлены на создание распорядка дня. Первым делом после тренировки не мешало бы хоть примерно распределить заработанные медики на свои нужды, решить проблему с нехваткой кристаллов для улучшения ядра и узнать, сколько денег у меня останется после всего. Садись, они уже почти остыли. Что-то кашеваря у плиты, пригласила меня за стол мама. Ага, спасибо. Поблагодарил я ее за завтрак. Мамины оладьи на вкус получились, как и всегда, невероятными, тая во рту. Остатки меда, который отец принес еще 3 месяца назад, дополняли творожный вкус своей сладостью. Хотелось есть и есть, да чего же хорошо готовит мама, подумал я, взглянув на нее. Не переедай, а то не сможешь заблокировать даже один удар деревянного меча, посетовала она, с улыбкой на лице. Угу, запил все молоком. К нам приезжают родственники, спросил я, интересуясь, что же вызвало у Марии столько эмоций. Нет-нет. Поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок, мама положила голову на кисти, отчего ее пышная грудь оказалась в тисках, сочно выделяя и без того объемный размер. Кстати, вечером мы устроим небольшой праздник, так посидим своей компашкой. По какому поводу? Удивился я, сдвинув брови домиком. Вроде бы никаких праздников в скором времени не намечалось. Это из-за назначения нового губернатора, вспомнил я про виновников вчерашних празднеств. Твоего отца повысили, теперь он будет у нас большим начальником. За неспешной болтовней с мамой, я узнал, что Павел наконец стал капитаном стражи. Полученное звание, к которому он стремился уже 20 лет, должно было вернуть отцу уверенность в себе и вытянуть из запойной ямы. Как минимум, Мария на это надеялась. От мыслей, что все вернется к тому, что было раньше, она и была невероятно счастлива. Также помимо Павла повысили и остальных старичков, в число которых попал и Яхве, отец Снорри. По этому поводу взрослые решили собраться у нас дома, но чем дольше мы говорили, тем больше мама осознавала, что гостей придет намного больше, чем она представляла поначалу. Доел, мой тарелку и на улицу. Потренируемся, и мне нужно будет сходить к твоему отцу, сказать, что всех мы в доме не вместим. Чем он только думал, сетовала на отца Мария, направившись во двор, подготавливать вещи для тренировки. Проводя взглядом мамину задницу до двери, я вспомнил вчерашние слова гнома из банка. Как же его там, да неважно. Раз отца и остальных повысили по званию, значит, губернатор значительно увеличивает силы городской стражи, что хоть и хорошо, но с его мотивами, выжечь из города преступность, вероятно, выльется в кровавые бои на жилых улицах. Или же нет, нужно будет прикупить кристаллов и для родителей, для их же безопасности, так они смогут стать значительно сильнее. Вот только став важной фигурой, Павел может оказаться мишенью. Хах, устало выдохнул я. Ладно, не буду решать за родителей. Вначале вообще нужно спросить, а хотят ли они стать сильнее, голова у них на месте, не дети, да и жизненного опыта у них побольше моего будет. Хотя пока, что лучше, поговорю только с мамой, учитывая алкоголизм отца. Домыв за собой тарелку, я направился во двор, заметив по пути к двери, через окно, разминающуюся Марию. Невольно засмотревшись, я быстро смог взять себя в руки, вспомнив, что дел еще не в проворот, а ты стал гораздо лучше. Держась в обороне, похвалила меня мама. За месяц, что мы не тренировались, превратился в настоящего воина. Перешла она в наступление. Стараюсь, пыхтя, усердствовал я не попасть под удар деревянного меча. Старайся, тогда сможешь пойти по пути отца. Ха, сделала она выпад, желая нанести удар мне в живот, но я вовремя увернулся. Да-да, пойду. Мастерски уворачиваясь от каждого удара Марии, я удивился, как быстро смог войти в ритм боя. Если раньше почти все тренировочные бои против мамы кончались моим избиением и глумливыми смешками с ее стороны, то сейчас я не только мог отлично держаться в обороне, но и контратаковать, постоянно держа Марию в напряжении. Сегодняшнюю тренировку нельзя даже сравнивать с вчерашней грязной бойней против бандитов. Без страха расстаться с жизнью, я, рискуя словить своим телом удар, перешел в атаку, начав зажимать маму в угол двора. Чувствовалось, что Марии не хватало силы и выносливости. Капли пота заливали ей глаза, а рубашку уже можно было буквально выжимать. С мыслями, что этот бой уже за мной, я игриво скользнул взглядом вниз, на мамину промежность. Только представлю, насколько вспотела ее киска, как легкая дрожь обуревает моим телом, как я прижимаюсь к ее подтянутому, сочному, потному телу и вставляю. Внезапно, за всеми пошлыми мыслями я не уследил, как деревянный меч Марии больно прилетел мне прямо по лицу, сбив с ног прямиком на землю. Пресвятые мохнатки! Схватился я руками за правую щеку, на которой я принял удар. Не дели шкуру неубитого медведя? Да, ты в порядке? Обеспокоенно спросила мама, отбросив меч в сторону и подбежав ко мне. Единственного сына чуть глаз не лишила. Потирая лицо рукой, съязвил я. Зубы не выбиты, крови нет. Жаль, синяк появится, но и он рассосется примерно за час-два. Быстро осмотрел я себя, на серьезные раны. Нужно же было не уследить за мамой. Прости, я. Ты так хорошо держался, что я не заметила, как вошла в кураж. Извинялась Мария, усевшись рядом со мной. Да, ладно, поболит и пройдет. Поспешил я успокоить маму, заметив, как в ее глазах начали появляться слезы. Давай отдохнем и еще немного потренируемся, предложил я, решив во время тренировочного боя рассказать маме о своем маленьком бизнесе. Это уже третий, ты уверен? Абсолютно. Сверкнул я широкой улыбкой, показывая, что все хорошо. Разве, что, нужно, только скажи. Прикоснулась она к моей слегка припухшей щеке, поглаживая ушиб. «Да я думаю, что твои ляжечки облегчат мою боль, если я лягу в них лицом». Стараясь сделать максимально страдальческое лицо, произнес я: «Дурак, ладно, ложись». Слегка улыбнувшись, Маша быстро села на колени. «Ложись». Пошлепала она себя по правой ляжке. «Спасибо». С нескрываемой радостью я быстро нырнул в объятия рая, что так давно не видел. «Эсте». Попыталась Мария меня остановить, вспомнив, насколько сильно она пропахла потом, но меня было уже не остановить. В мгновение ока я уткнулся лицом меж ее ляжек. Сделав глубокий вдох, я наслаждался райскими ароматами. Ах, насколько это божественно! Запах потных ляжечек, легкий аромат маминой киски. Этот удар стоил того. Как же сладко пахнет ее пот. Если сравнивать запахи местных людей с людьми прошлого мира, то мир сильф выигрывает с невероятным отрывом со всех сторон. Сами тела существ пахнут приятно. Их пот, как на вкус, так и на запах, похож на сладкую расу, с легкой соленостью. Вдобавок к этому, каждое существо имеет неповторимый, приятный аромат, который, смешиваясь с потом, создает нечто невероятное. Но, как ни странно, люди все равно стараются убирать все лишние запахи, а девушки стесняются даже легкого душка пота. Вот и сейчас Мария густо краснеет от одной только мысли, что я окунулся в ее ароматы носом и вдыхаю их полной грудью. «Может, все?» «Не прошло и минуты», — спросила мама. «Еще немного, ты так приятно пахнешь». Чувствуя, как Маша напряглась от стыда, я решил окунуться в самые пучины. Мне хотелось ощутить больше, ненасытный голод просил еще и еще. Внезапно для мамы, я, раздвинув ее ноги в стороны, провалился вглубь ножек, грубо ударившись в мягкую промежность. «Хья!» — вскрикнула Мария, падая на спину от неожиданности. «Хватит!» Но я ее не слушал. Вдохнув полной грудью чарующий аромат маминой киски, я довольно быстро оказался на маме. Прижав руки Марии к земле, чтобы она не вырвалась, я ощутил, как прикоснулся пахом к ее киске. «Третий раунд за мной», — улыбнулся я, смотря на смущающееся личико Марии. «Я проиграла», — согласилась она, не пытаясь сопротивляться, отдавшись мне на растерзание. Хох, ее дыхание заметно участилось. Облизнув пересохшие губы, я подался вперед к личику Марии, что, зажмурив глазки и приоткрыв свой ротик, была и не против шагнуть за грань дозволенного. Раньше она пыталась сопротивляться, сейчас же. Интересно, что заставило Марию пойти на это? Поцелуй в шею заставил маму дрогнуть, она точно ожидала не этого. То ли специально, то ли на рефлексах талия Мария начала слегка елозить о мое пах. Произошло то, чего я никак не мог ожидать. Мама по сути первой захотела разврата, тихо постанывая под моими поцелуями, изредка игриво кусая меня в ответ. «Мы все еще на улице», — напомнил я, когда ноги Марии обхватили мою талию. Как бы сильно я не хотел взять ее прямо здесь и сейчас, но лишние глаза нам были ни к чему. Ох, пришла в себя мама, отпуская меня. Еще один бой, победитель загадывает проигравшему три желания. Понимая, что во второй раз Мария может не зайти так далеко и ей нужно оправдание, предложил я: «Неважно, кто победит, финал будет одним и тем же, учитывая наше обоюдное вожделение». «Ха, хорошо, только два желания, дай мне пару минут». Каких-то 10 минут, и Мария вновь была полна сил и активно атаковала, не желая проигрывать. Закусив губу, подобно оси, она остервенела лупила меня со всех сторон, проверяя мою защиту на прочность. Хоть я и держался из-за серьезной разницы в силе и все больше привыкал к ней, но никак не мог перейти в атаку. «Мам», — отбил я очередную атаку. «Сдаешься?» — хищно улыбнулась она, желая воспользоваться появившимся окном для удара. «Не дождешься». Отпрыгнул я назад, разорвав дистанцию. «Помнишь, я про свое дело рассказывал?» Не давая мне передышки, Мария сократила расстояние, нанося новые удары. «Да, проблемы, ХФП». С трудом отбила она мой удар. «Нет, я заработал немного денег, готовясь к контратаке», — произнес я. «Молодец. Главное — начать, не у всех получь. Ха, получается сразу». Решив отложить свой козырь на потом, я захотел для начала победить Марию собственными силами. Посмотреть, смогу ли я одолеть в равном бою бывшую авантюристку. Напряженно сжимая рукоять, я сражался уже несколько минут под лучами палящего солнца. Желание поскорее закончить росло с каждой секундой. И вот, воспользовавшись удачным моментом, оказавшись с левой стороны Марии, я с наскока размашистым ударом выбил меч из ее рук. «Это еще не все», — крикнула она, сделав кувырок к деревянному клинку, не желая проигрывать. «Сдавайся, я вижу, что ты выдохлась», — хватая ртом воздух, произнес я, отбив ногой меч в сторону. «А сам-то», — злобно зыркнула Мария на меня, через плечо, не хотя отступать от победы и последующей за ней награды. Поняв, что она не успокоится до полного разгрома, одним рывком я оказался за спиной мамы. Сбив ее с ног, я оседлал Марию, моментально приставив меч к ее шее. «Хах, хах», — тяжело дышал я, — «ты проиграла, ладно», — согласилась она, наконец сдавшись и раскинув руки в стороны. «Кстати, переводя дыхание», — продолжил я так и не сказал, сколько заработал. «Чуть больше 250 тысяч», — ошарашил я Марию, окончательно добивая. «Хах, такой реакции я и ожидал». Довольно весело наблюдать за округлившимися глазами Марии, что полны неверия. Она пыталась высмотреть на моем лице хотя бы намек на шутку, но я был серьезен. Скрывать от родных родителей свой заработок было бы довольно глупо, учитывая момент, что я хочу втянуть Марию в управление лавкой. Главное, что у нее есть желание, помнил я завистливый взгляд мамы на магазин «Надей», а немного учебы сделают ее хорошим управленцем. Так я бы помог семье подняться в статусе. Да и видно было, что Мария работала на гильдию, обучая новичков, не от хорошей жизни и не то, чтобы наслаждалась этим. «Ты точно не врешь?» – спросила она, боясь поверить в правду. «Не, а еще ты проиграла мне два желания», – напомнил я, вставая с Марией и подавая ей руку. «Поговорим дома, угу». Чтобы доказать Марии, что я не вру, мне пришлось найти свой банковский кристалл, на одной из граней которого можно увидеть точное количество денег, что лежат на счету. Теперь-то она точно поверит, у нее просто нет выбора. Злодейски смеясь, я довольный вышел из спальни, но матери нигде не было. Она ведь только что была в зале. Хаем, может быть, зашла в ванную? Следуя мыслям, я подошел к закрытой двери. Приоткрыв ее, я взглянул в открывшийся проем. Предо мной предстала голая спина Марии. Она уже успела снять верх и прямо сейчас стягивала с себя штаны, прогнувшись вперед, открывая мне вид на аппетитную задницу и поросшую темно-синими волосами киску. Скользнув вовнутрь ванной, я хотел было приобнять маму и загадать свое первое желание, но Мария начала без меня, скользнув рукой к своим пухлым от возбуждения нижним губам. Она принялась ласкать себя, проникнув одним пальчиком в склизкое нутро. «И не стыдно?» – приобнял я со спины Марию. «Начало без меня, развратница!» – осыпал я мамину шею поцелуями. «Ах, постой, сначала смоем пот!» – обернула она ко мне свое личико, принимая губами мой поцелуй. «Нх!» – пискнула Мария. Стоило мне положить свою руку поверх ее и проскользнуть пальцем в узкую, горячую киску. Своим действием я протолкнул пальчик Марии еще глубже. «Ты очень узка!» Смущая Марию, я принялся трахать нашими пальцами хлюпающие лона. «Стоит мне тратить свое желание, чтобы продолжить?» Спустив штаны и прижавшись членом к маминой попке, спросил я. «Да-да», опустила она голову вниз, наблюдая, как пальцы собственного сына проникали вовнутрь зудящей киски. «Тогда это мое желание». Вытащив палец из лона, я вставил его в мамин ротик, давая ей попробовать саму себя на вкус. «Ха, хорошо», — согласилась она, облизывая мой палец. «Подожди, ванна». «Сначала ванна, я слишком вспотела и теперь плохо пахну». Оттолкнула Мария меня от себя попкой. «И ты должен был кое-что принести», — напомнила она, залезая в просторную купель, что сколотил отец из досок. «Ага, держи», — передал я маме банковский кристалл, после чего она плюхнулась в горячую воду. «Ха-ха, наконец», — довольно произнесла она, ощущая, как вода смывает усталость вместе с грязью. «Посмотрим», — ища нужную грань, Мария наконец нашла ту самую, молча считая нули. Я же в это время начал перелезать через деревянный борт, но стоило пальцем ноги коснуться воды, как я тут же отдернул ее. «Кипяток!» — вскрикнул я, с ужасом смотря на Марию, что сидела в адском чане, словно тот был заполнен приятной теплой водичкой. «Так мне туда не залезть, нужно разбавить воду». Посмотрев на висящий на крючке водный кристалл, я влил в него немного маны, которой должно было хватить на то, чтобы остудить кипяток.